Послесловие. Я написал первое слово в этой книге более 3 лет назад. Тогда я не думал, что работа над книгой так затянется. За это время случилось многое. Радость от первых страниц, боль от замечаний товарищей по творчеству, злость на себя, когда я не мог что-то вспомнить, восстановить, найти. И работа, работа, работа. Я мучил свою память. Я сверялся с чужими воспоминаниями, читал документы, проводил долгие часы в разговорах с товарищами по службе и с людьми, причастными к событиям. Я искал правду и не мог ее найти. В чужих словах, в сводках информагентств, даже в собственной памяти я находил сотни нестыковок, ошибок, двусмысленностей, противоречий. Как психолог, я понимал, что это неизбежно. Мы по-разному воспринимаем действительность. Более того, со временем воспоминания плывут. Сглаживаются углы, меняются краски, сдвигаются акценты. У каждого в голове складывается своя картина. И каждый верит, что истина в последней инстанции живет именно в его голове. Мне пришлось сводить разные картины в одну. Мне приходилось выбирать, о чем писать и чему верить. Что будет понятно, правильно, а что нет? Не задену ли я своей правдой память павших? И с другой стороны, не станет ли какое-то умолчание той ложью, которая убьет суть книги? Но теперь что сделано, то сделано. Еще раз, эта книга — мое видение. Ответственность за него несу только я. И еще несколько слов напоследок. Первые читатели книги спрашивали меня, почему я выбрал именно этих людей. Почему именно они, а не другие? Я обычно отвечал, что выбрал их потому, что они разные. Очень разные. И у каждого была своя судьба. Нет того шаблона, в который можно было бы втиснуть каждого. Кроме одного. Все они были альфовцами. Мой старый друг, идеолог нашего ветеранского движения Владимир Ширяев, часто говорил, что стоило бы написать книгу об Альфе. Он ее хотел назвать «Феномен Альфы». Я слушал его и думал, а в самом деле, в чем заключается этот феномен, который, несомненно, существует? Эта книга — мой ответ, то есть часть ответа. Поэтому книга называется «Люди А». Для меня это начало. Бог даст, я продолжу. Пока все, с кем я служил, не станут моими героями.